погоня!» — выкрикнул он. Заметил Мирвольского. «Эх, зря вы сюда! Бегите к Увальчику под обрыв, я задержу!» Ощущение нависшей немедленной опасности вдруг сразу сделало удивительно ясным сознание Алексея Антоновича. Так с ним бывало во время трудных операций, когда доля секунды, одно движение скальпеля могли решить судьбу больного. «Раздевайтесь и в постель», — приказал он Порфирию, кинул Клавдии мокрое полотенце ему на голову. Мимо окна промелькнули два всадника, стекла отозвались на топот копыт. Минута, и грузные шаги послышались на ступенях крыльца. Порфирий уже лежал под одеялом. Алексей Антонович толчком задвинул под кровать его сапоги, сел на край постели, схватил руку Порфирия, как бы прощупывая пульс. Клавдия вздрагивающими пальцами расправляла на лбу у него полотенце. «В избу вскочил, более некуда», — донес из крыльца хриплый голос, и дверь распахнулась. Вошел, пошатываясь, высокий краснолицый казак. Их всегда поили до пьяна, посылая с облавами. Злее будут. Второй казак, спешившись, держал за поводья коней. Алексей Антонович встал, заслонив с собой Порфирия. «Что вам надо?» — строго спросил он вошедшего. «А, попался!» — пьяно усмехнувшись, сказал казак, поднял руку, чтобы схватить за плечо Мирвольского, и вдруг узнал его. «Доктор, что вам нужно?» Срывающимся от нервного напряжения голосом, снова спросил Алексей Антонович. «Оставьте сейчас же эту квартиру. Здесь больной. Не видите?» Казак в замешательстве потоптался на месте, оглянулся на своего товарища. Тот ободряюще крикнул. «Чего там? В избе! Деваться ему некуда!» Но изба была вся как на ладони. «Тогда этот», — сказал казак, и рванул одеяло с Порфирия. Разочарованно, но в то же время недоверчиво протянул. «В белье!» Алексей Антонович гневно взмахнул рукой. «Как вам не стыдно! Тяжело больного! Вон отсюда!» При виде занесенной руки Мирвольского мысль автоматически сработала в отуманенной водкой сознании казака. «Начальство будет бить по морде!» «Виноват, ваше благородие!» «Ступайте, ступайте отсюда!» — твердил Алексей Антонович, оттесняя казака все дальше от кровати Порфирия. «Кого вы ищете? В чем дело?» «Виноват, ваше благородие! Бежал тут один, и вроде сюда, к этой заимке!» «На печке, в подполье погляди!» — командовал второй казак с крыльца. Он не выдержал и, привязав коней к березке, сам вошел в избу. Они слазали, один в подполье, другой на печку. И все искоса поглядывали на Порфирия, на Мирвольского. Вышли на крыльцо, посовещались. На потолке под крышей нет, а под крыльцом осмотрели. Ни тут, ни там нет никого. «Черт!» — садясь на коня, сказал первый казак. «Говорил тебе, заезжать не надо, мы бы его настигли. Лесок здесь чистый, спрятаться в нем негде». И, тронув коней с места крупной рысью, они скрылись среди сосняка. «Совсем, что ли? Еще не веря, что беда уже миновала?» — спросила Клавдия. Только теперь румянец стал возвращаться к ее щекам. «Ты пойди с крыльца понаблюдай», — попросил ее Порфирий, сбрасывая со лба мокрое полотенце. «Оттуда хорошо видно. Не наскочили бы врасплох еще». Клавдия вышла на крыльцо. Алексей Антонович встал у окна. Сквозь полуоголенные вершинки берез и черемух, столпившихся на берегу Увальчика, ему были видны синие цепи от рогов саян. Золотом отливала неопавшая хвоя на лиственницах. Стороной протянул косяк журавлей. Стеклянным перезвоном падали на землю их тонкие выкрики. Потом затихло все. Такая чуткая тишина бывает только в начале осени. «То, что здесь сейчас произошло, — подумал Алексей Антонович, — считать мне своим боевым крещением? Нет, наверное, слишком незначительно это». Про себя он улыбался.